Псалом 44. Начальнику хора, напев шашанем, псалом сынов Кораха, песнь искусная, песнь любовная. Слово возвышенное из сердца рвется, вслух читаю я творение свое о царе. Мой язык, как перо писца искусного. Ты, прекраснейший из людей, уста твои благодати источник, так навек благословил тебя Бог. Повяжи свой меч у бедра, возвеличься силой и славой. Да будет успешен твой путь. Скачи вперед во имя правды, смирения и справедливости. Пусть подвиги свершит твоя рука. Стрелы твои остры, народы у ног твоих, пали духом враги царя. Твой престол, как престол Божий, стоит во веки веков. Жезл твой царский, справедливости жезл. Ты любишь правду, ты ненавидишь зло. За это Бог, твой Бог, елеем радости помазал тебя, как никого из тех, кто рядом с тобой. Одеяния твои благоухают мирой, алоэ и кассией, в чертогах слоновой кости веселят тебя арфы. Дочери царей в почетной свите твоей стала по правую руку твою царица в золоте и зафира. Слушай, дева, посмотри и вслушайся, забудь свой народ и дом отца своего. Воспламенится царь желанием красоты твоей, он твой господин, поклонись ему. О, дочь Тира, богатейшие из народа с дарами будут милости твои искать. Величава дочь царская в покоях своих, одеяние ее золотом украшено, в расшитой одежде ее подводят к царю. За ней ведут к тебе дев, подружек ее, с весельем, с ликованием подходят они, входят в чертог царя. Твои потомки займут место предков твоих, по всей земле ты их поставишь правителями. Сделаю имя твое прославленным из рода в род, во веки веков народы будут славить тебя.